Глава 10. 18 апреля. Инляндия. Дармоншир. Марина. Дубовую столовую заливало солнце. Окна были открыты и пахло здесь теплым деревом, свежим хлебом и молоком. И счастьем. Вейн вообще сейчас казался мне до краев заполненным счастьем и покоем. Вокруг все еще была война, но страх сейчас остался за стенами замка. Мы не забыли о ней. То, что произошло с Люком и с нами, было следствием войны. Но в эти моменты я действительно верила, что самое страшное уже позади. Мой муж много ел и много говорил о том, что случилось после крушения, о том, как слышал меня, как существовал эти дни. А мы слушали, затаив дыхание. Я сидела рядом, попивала молоко, ела горячие булочки с ягодами и маком, и то и дело касалось его бедра, поглаживая по колену. И он усмехался в ответ. Остальные делали вид, что не замечают нашего баловства, или на самом деле не замечали. Леди Лотта, Берни и Рита смотрели на него с таким обожанием, что Люк периодически сбивался и принимался молча резать отбивную, а я умиляться, пока не осознавала, что и сама гляжу на него так же. «Кто бы мог подумать, что это вообще возможно?» — проговорил Берни, когда Люк закончил рассказ и с облегчением принялся за кофе. «Не задавал себе вопроса, почему именно ты? Почему эти духи не сделали того же для Луциуса Инландера или Гюнтера Блакори?» Краем глаза я заметила, как тревожно пошевелилась леди Лотта. «Задавал», — хрипло проговорил Люк, — «но я пока не знаю ответа». «Мартин что-то говорил об этом, пока нес меня к усыпальнице», — неуверенно вступила я в разговор, — «о том, что ты последний из рода Инле, но я не гарантирую, что верно запомнила. Я была в неадеквате. Тебе бы поговорить с ним или с Викторией?» «Поговорю», — пообещал он. «И с духами тоже». Люк посмотрел на мать. «Мам, ты в порядке?» «Отхожу от переживаний, милый», — вымученно улыбнулась леди Лотта. «Все хорошо». «Как ты можешь быть последним, если есть еще и я, и Берни?» — удивленно проговорила Маргарета. «Ну хорошо, может, речь о старших сыновьях, но ведь не всех белых аристократов Финляндии уничтожили. Тамингтон точно жив еще?» Тут она смутилась. «Не то чтобы я интересовалась, просто слышала об этом». «Я проверю», — усмехнулся Люк. Он нашел под столом мою руку, сжал, и я чувствовала себя школьницей на первом свидании. «Перед аварией как раз планировал облететь очаги сопротивления. Нужно понимать, можно ли ждать от них поддержки в случае наступления. Так что сегодня я в разведку до позиции врага, а завтра долечу до твоего Тамингтона». «Правда? На самом деле он мне понравился», — призналась Рита с вызовом. «Милая», — обрадовалась леди Лотта, — «неужели? Какая хорошая новость!» «Осталось уговорить жениха», — с иронией вставил Люк. Леди Шарлотта небрежно махнула рукой, мол, был бы жив, а остальное — пустяшное дело. «Скоро улетаешь?» — спросил я вполголоса, поглаживая его пальцы. «После обеда», — отозвался он, — «но я ненадолго до ужина вернусь». «К тебе?» — не договорил он, но я поняла и прерывисто вздохнула от чувства стеснения в груди. Никогда не думала, что можно любить кого-то так, что от простого присутствия рядом хочется плакать и смеяться одновременно. «Тогда я съезжу на форты», — проговорила я. «Попрошу Энтери снова у меня сопроводить». Я не спрашивала, но это было вопросом. И Люк, на секунду сжав мою руку, глухо ответил. «Возьми с собой охрану и будь осторожна, на какие ты поедешь?» «Седьмой и восьмой». Я долила себе еще молока, и Люк, уже допивший кофе, как-то странно посмотрел на мой стакан. «Я могу с тобой съездить», — предложил Бернард с готовностью. «Что, майор Лариди нынче служит в седьмом?» — ехидно поинтересовалась Рита. «Нет, вернулась в восьмой к своим сирениткам сразу после нападения на Вейн», — буркнул Берни угрюмо. «Снова обучает снайперов, но...» Он посмотрел на меня. «Я поеду вовсе не из-за нее. Мы поговорили, когда она уезжала из замка». Мы деликатно не стали спрашивать, чем закончился разговор. И так всем было понятно, кроме Риты. «И что она сказала?» С жадным любопытством спросила младшая Кембридж. Бернард аккуратно складывал перед собой тканевую салфетку и молчал. В этом молчании Люк протянул руку к кувшину с молоком, налил себе, недоверчиво принюхался и начал пить. «Милый, ты же ненавидишь молоко!» — изумилась леди Шарлотта. Все мгновенно переключили внимание с мрачного Берни на Люка. «Я тоже так думал», — удивленно-настороженно отозвался мой супруг, отставив стакан. «И даже помню, какой мерзостью оно мне казалось. А сейчас вкусно». «Ничего удивительного», — фыркнула Рита. «Змеи любят молоко, так что тебе сам Инли велел». «Верно. Вот и славно», — невозмутимо поддержала ее свекровь. «Оно полезно для здоровья. Я с детства тебе это толковала, Люк». «Глядишь, так совсем правильным станешь», — проворчала я в его сторону. Люк усмехнулся, склонился к моему виску, чтобы поцеловать, положил ладонь мне на колено. Мы сидели почти бедро к бедру, и неслышно сообщил, касаясь губами уха. «Нам с тобой это не грозит, детка». «Очень на это надеюсь», — пробормотала я так же тихо, усиленно улыбаясь родственникам, разглядывающим нас с разной степенью умиления, и чувствуя, как Люк медленно двигает ладонью по внутренней поверхности моего бедра, подтягивая ткань платья вверх. Пальцы его обжигали кожу, и я едва удерживалась, чтобы не закусить губу и не засмеяться. Он снова поцеловал меня в висок, и я прикрыла глаза. Его точно никакая смерть не исправит. И слава богам! «Боги, это так сладко, что мне не нужен десерт!» — восхитилась Маргарета. «Завидуешь?» — беззлобно хмыкнула я, сжимая ноги, ибо мой муж уже начал вытворять что-то почти неприличное. «На самом деле, да», — призналась она со смешком. «Это лучше, чем когда вы были в ссоре». «Маргарета!» — укоризненно одернула ее мать. «Что?» — откликнулась Рита с невинным видом. «Как будто мы ничего не замечали. Да с вами за одним столом было невозможно находиться, хотя иногда это было даже забавно». «Не скажи», — пробормотала я, и с невозмутимым видом, погладив балующегося милорда по ноге, впилась в нее ногтями. Люк едва слышно засмеялся, но понятливо опустил платье и сжал мои пальцы. «И хорошо, а то еще немного, я точно начала бы краснеть». А затем выволокла бы его светлость из столовой, чтобы, наконец, оторваться от души. «Чем сейчас займетесь?» — безмятежно поинтересовалась леди Лотта. Я ощущала, как Люк смотрит на меня, и изо всех сил старалась не рассмеяться. «Пока я здесь, надо поприветствовать слуг», — проговорил он, лаская мои пальцы. «Попрошу Ирвинса их собрать». «Конечно», — поддержала я серьезно. «И пообщаться с доктором Кастером». Он дразнил кончиками пальцев кожу у моего брачного браслета. «И с персоналом лазарета, и с больными». «Безусловно», — снова откликнулась я почти недрожащим голосом. Его прикосновения делали меня нетерпеливой и безрассудной, словно не было этих месяцев войны, боли, нервов, словно мы все еще были теми безумными влюбленными, которым весь мир нипочем, только бы быть рядом. «И с Лейменом по поводу охраны замка», — продолжал Люк задумчиво. «И с Майки», — подсказала я нежно, снова проскользив ладонью по его бедру. «Да», — хрипло проговорил Люк, — «с Майки, точно». «И еще в твоем кабинете два ящика писем». Я повернулась к мужу, глядя ему в глаза и продолжая его поглаживать. Он криво усмехался, мол, скорее, детка, и даже чуть откинулся на стуле, словно приглашая забраться верхом. Расстегнуть рубашку и целовать, пока в глазах не потемнеет. Видит боги, я едва удержалась. «Мы обязательно посетим кабинет», — пообещал он так многозначительно, с такой тьмой в глазах, что я от греха подальше убрала руку и с неловкостью поглядела на родных. Всем, должно быть, было понятно, что мы занимаемся непотребством. Но то ли Кембриджи были так хорошо воспитаны, то ли мы за время отношений в совершенстве овладели искусством маскировки, но взгляды их были полны только доброжелательного интереса. «Много дел», — сказала я им сожалеюще. «Очень много», — хрипло поддержал мой муж и встал. «Стоит приступить к ним прямо сейчас, правда, Марина?» Он протянул мне руку, помог отодвинуть стул, и я тоже поднялась. «Встретимся за обедом». Благодушно кивнула свекровь и вдруг насмешливо и ласково улыбнулась мне. Все она понимала, что с нами творится. Стоило нам выйти в пустой коридор недалеко от центральной лестницы и закрыть двери, как я потянулась к Люку, впилась ему в губы и мы так и остались стоять у столовой, поглощенные друг другом. Я целовала его, облизывала шею, я забиралась пальцами под ворот, дрожащими руками гладила лицо, вглядываясь в потемневшие хмельные глаза, и почти плакала от счастья, и снова вжималась в него, ощущая его дикое, тревожное нетерпение. На лестнице раздались голоса, и мы замерли, глядя друг на друга. Сердце мое колотилось, как бешеное. Люк тяжело дышал, рот его дергался в улыбке, на виске пульсировала жилка. «Пойдем», — прохрипел он, когда шаги затихли, и потянул меня за руку. И я пошла за ним. Даже нападение иномирян не могло бы остановить нас сейчас. Даже конец света. Я шла за мужем, не чувствуя ног. Осталась позади лестница, хлопнула дверь наших покоев, заскрипела дверь спальни. Затрепетали от сквозняка занавески. Простонал что-то Люк, пытаясь стащить с меня платье. Выругался, нащупав, наконец, молнию на спине. Я рвала, дергала на нем рубашку, потому что не могла расстегнуть пуговицы. Кое-как справилась с одной, с другой. Близость его тела и невозможность прильнуть, почувствовать всей кожей, доводила меня до неистовства. «Сними, Люк!» — почти умоляла я. «Сними!» Он снял мое белье, расстегнул бюстгальтер. Потяжелевшая грудь заныла, выскользнув из чашечек. Стянул по бедрам трусы, я переступила через них прямо в туфлях и начал снимать свою рубашку, рассматривая меня посветлевшими глазами с вертикальным змеиным зрачком. Во рту Люка мелькнули клыки, и я, свистяще выдохнув от возбуждения, снова прильнула к нему, к его губам, чувствуя, как царапает язык и трясущимися руками пытаясь расстегнуть его ремень. Он с шипящими ругательствами подхватил меня одной рукой под ягодицы, заставляя обвить его ногами, и понес к кровати, ухитряясь и целовать, и сминать мою грудь, и ласкать ее языком, и шептать что-то порочное, жаркое. «Детка, какая ты красивая! Я сейчас подохну, если ты еще раз потрешься так!» И я терлась, и целовала его, и выгибалась от его ласк, и в голове не было ни одной мысли, ни единой. У кровати он остановился, опустил меня на нее, тяжело дыша, и вдруг сделал шаг назад. Я непонимающе смотрела на него. «Трусишь?» — спросила я насмешливо и сипло, приподнимаясь на локтях. Погладила себя по груди, которую он только что с такой жадностью облизывал, тряхнула волосами. Люк выдохнул, покачал головой. «Боюсь навредить тебе», — прохрипел он. «Не стоит ли спросить у доктора Кастера?» Я засмеялась. Возбужденный и озадаченный Люк — та еще картина. «Какие мы стали сознательные!» — прошептала я, поднимаясь. «Сам поражаюсь, детка», — усмехнулся он, наблюдая за мной горящими глазами. «Мне кажется, я знаю, как это исправить». Я подхватила с будуара шкатулку с драгоценностями и, открыв крышку, с размаху, веером высыпала их на постель. Шкатулка со стуком полетела на пол. Люк тяжело задышал, облизнулся. «Кто-то упрямится?» — удивилась я хрипло, высыпая на кровать одну шкатулку за другой. Он сглотнул, дрожащей рукой потер себе шею. На мгновение прикрыл веки. Я забралась на кровать. Легла спиной на впивающиеся в тело украшения, сгребла что-то в горсть и, глядя мужу в глаза, сыпала себе на грудь. Люк зашипел, вздергивая голову. По телу его пробежала дрожь. «Марина!» — прохрипел он беспомощно. «Черт, как я скучал по этому безумию, детка!» «А, по-моему, ты все еще трусишь!» прошептала я, вставая на четвереньки и подползая к краю кровати. Коленям и ладоням было больно, но это только больше возбуждало меня. И Люка. Он смотрел уже с той жадностью, которая лишь на шаг отделяет от прыжка в бездну. И когда я пальцем поманила его к себе, он сделал шаг, другой, встав вплотную к постели, а я поднялась на колени и обхватила его за шею, чтобы снова поцеловать. «Марина», — сказал он сипло, задирая голову, сжимая кулаки. Я царапала ногтями его грудь и бедра, я покусывала его соски. Я с ума сейчас сойду. Как мне уберечь тебя?» «Кажется, — вкрадчиво ответила я, спускаясь на пол, обходя мужа и заставляя повернуться спиной к кровати. «Я знаю, что нужно сделать». Он усмехнулся, и я, сладко поцеловав Люка в губы, изо всех сил толкнула его в грудь. А когда он упал спиной на кровать, забралась сверху, склонилась, глядя в безумные глаза, потерлась об него, закусив губу и чувствуя, как он меня заполняет. И тут он не выдержал, застонал, задвигался снизу, схватив меня за бедра и заставив вспомнить, как же это невозможно остро и безумно хорошо любить такого, как Люк. Громкое дыхание, взгляд глаза в глаза, испарина, покрывшая наши тела, поцелуи ласки и поцелуи укусы, медленное, тягучее раскачивание и мечтательная полуулыбка на его губах, почти ожесточенная скачка и его хрип, и жилы, очерчивающие напряженную шею, и засиявшие мягким светом глаза, и мой всхлипывающий шепот «Люк, Люк, Люк!» Близость наша была громкой, влажной, очень порочной и земной, и в то же время настолько бережной, полной такой сокровенности, что у меня дыхание перехватывало. Мы рассказывали до боли переплетенными пальцами, как невыносимо, бесконечно нужны друг другу, просили прощения самыми интимными прикосновениями, покорностью и открытостью. Вжимаясь кожа к коже, узнавали по перестуку сердец, что так будет всегда. До конца веков я принадлежу ему, а он мне, и ничто этого не изменит. И отступал страх. Не было ему места в нашей лихорадочной, жаркой любви. Мы отдыхали на ложе из драгоценных украшений, горячих и скользких от наших тел, вымотанные, расслабленные, пьяные от прошедшего удовольствия. Легко касались друг друга, бормотали что-то нежное, глупое, смеялись, и вдруг ласки снова становились требовательнее, а дыхание чаще. И непонятно, кто первый тянулся к другому, чтобы утолить вновь проснувшийся голод. Я, не в силах пошевелиться, улыбалась в потолок, раскинувшись на кровати, а муж лежал, повернувшись на живот, и легко гладил меня под грудью. Мышцы мои мелко дрожали, волосы были влажными, и при этом тело было так расслаблено, будто я махом выпила пару бутылок лучшего в мире солнечного вина. «В браке определенно есть свои плюсы», — едва слышно пробормотал Люк. «Ага», — отозвалась я, жмурясь. «Мне еще никогда не было так легко, детка». Голос его был таким сонным и умиротворенным, что хотелось смеяться. «И мне», — попыталась сказать я, но язык не ворочался. Я вся была полна упоительного, теплого счастья, и страшно было двинуться, чтобы не потерять это ощущение. Но тело остывало, и все сильнее ощущались украшения под спиной. Я с усилием повернула голову, Люк дремал, и лицо его было спокойным и мирным. Кольцо с крупным изумрудом впивалось ему в плечо, из-под груди виднелось сплетение ожерелий, но мужу это ничуть не мешало. Я поерзала, повернувшись на бок, кое-как отгребла из-под себя браслеты, колье и кольца, обхватила Люка за руку и замерла, рассматривая мужа. Спать не хотелось, и я могла бы лежать так вечность, если бы через какое-то время организм не вспомнил, что кроме телесных радостей есть и телесные нужды, и надо заставить себя встать. Когда я вернулась, успев ополоснуться и вдоволь насмотреться на красные отпечатки украшений на моей коже, Люк, обнаженный, стоял у окна. По обе стороны от него занавески трепетали от ветра. Оглянулся. Я подошла, и он обнял меня. От него пахло потом и нашей близостью. Небо было чистым, и мы смотрели поверх зеленого леса и крыш прибрежного городка на синее-синее море, спокойное, мирное. Так мирно было и у меня на душе. «Я хочу, чтобы таким был каждый день», — сказала я, прижимаясь к мужу. «Закончишь войну, и мы будем жить долго и счастливо, и не ссориться». «Совсем?» — — усмехнулся он, поглаживая меня по плечу. Люк не мог не шутить над смертью. Меня кольнуло страхом, но я мотнула головой, отгоняя его. «Иногда можно», — великодушно разрешила я и с нежностью коснулась губами его пальцев на моем плече. «Мне тоже понравился процесс примирения». Люк плескался в душе, а я, одевшись, собирала драгоценности обратно в шкатулки. Мария, конечно, со мной привыкла ко всему, но это было только наше умопомрачение, и я не хотела делиться им ни с кем. Руки были слабыми, я то и дело замирала и улыбалась. Муж появился, когда я отдыхала в кресле, подтянув под себя ноги и откинув голову на спинку. Люк одевался, я с удовольствием наблюдала за ним. Часы в гостиной пробили 12, и я, наконец-то, обратила внимание на будильник. «Еще час до обеда?» — с удивлением проговорила я. «А мне казалось, мы уже все на свете пропустили». «Мало. В следующий раз буду больше стараться», — со смешком пообещал Люк, застегивая рубашку. Я глаз не могла оторвать от его длинных пальцев. «Куда уж больше!» пробормотала я, потягиваясь и чувствуя, как отзываются дрожью мышцы. Он удовлетворенно хмыкнул. «Да, мне сейчас не хватает только сигареты». «Так кури», — благодушно согласилась я. «Не в покоях, конечно. Меня уже переломало табачной ломкой, и я больше не хочу убить всех курящих. Буду тебя нюхать и страдать, что мне ближайшие пару лет. Это недоступно». «В кабинете покурю». Он заправил рубашку в брюки, взялся за ремень, и от воспоминания о том, как я нетерпеливо дергала его, пытаясь расстегнуть, по телу прошла мягкая горячая волна. «Когда буду Майке звонить?» — продолжил муж хрипло. «У нас ведь были планы». Я подняла голову. Люк жадно смотрел на меня, и от его взгляда снова что-то сладко сжалось внутри. «У тебя еще есть силы?» — спросила я насмешливо, поднимаясь. «У меня нет». «У меня тоже нет», — признался он сокрушенно, кривя губы в улыбке и наблюдая, как я подхожу. «Но это не мешает мне тебя хотеть, Марина». «Ну, тогда...» — я взялась за его ремень. «Мы обойдемся без разврата». «Совсем?» — поинтересовался Люк тем же тоном, что несколько минут назад спрашивал про ссоры. «Разве что чуть-чуть?» — прошептала я, застегнув ремень и поцеловала мужа. Он отвечал медленно, мягко и очень нежно, так, как было нужно для завершения нашей близости. Чтобы не присытиться, не пересластить, чтобы с нетерпением ждать вечера, чтобы оторваться с едва затуманенной головой и чувством полного удовлетворения. В этом тумане я провела следующие 2 часа до отлета Люка. Я наблюдала, как он благодарит слуг и общается с пациентами лазарета, слушала, как говорит с доктором Кастером, затащила мужа в кабинет, попросила доктора Лео включить сканер и, вглядываясь в Люка, показывала на экране детей. «Смотри, настоящие маленькие человечки!» Люк настороженно смотрел на головастых сыновей, мирно расположившихся лицами друг к другу. Неуверенно положил руку на живот рядом со сканером, который держал доктор Кастер. И дети едва заметно зашевелились, словно подтягиваясь. Люк поспешно убрал ладонь. «Трусишка!» — проговорила я одними губами. Он усмехнулся. «Госпожа герцогиня сейчас полностью здорова», — рассказывал доктор Кастер. «Ей показаны умеренная активность, полноценное питание, здоровый сон. В общем, все то, чего она себя лишала, ваша светлость. Надеюсь, вы проследите за тем, чтобы оставшиеся месяцы прошли для вашей супруги спокойно». «Обязательно», — пообещал муж. «Доктор...» — он поколебался. «Насколько умеренной должна быть активность? И есть ли ограничения?» Я едва не рассмеялась в голос. Доктор Лео поправил очки, взглянул на меня, на Люка. «Показано все, что делает вашу супругу счастливой», — сказал он весомо, откладывая сканер. «И супружеская жизнь тоже. Но, как вы понимаете, без фанатизма». «Понятно, без фанатизма», — подтвердил Люк с каменным лицом. «Никакого фанатизма», — строго вторила я. «Так как ее светлость беременна двойней, после 6-го месяца желательно воздерживаться, чтобы не спровоцировать преждевременных родов», — продолжал доктор, не обращая внимания на наши реплики. «Но до тех пор, естественно, при условии постоянного наблюдения, никаких противопоказаний нет. И еще раз повторю, полноценный сон, полноценное питание. Вот им мы сейчас и займемся», — проговорил Люк, взглянув на часы. «Благодарю, доктор, и за внимание к моей супруге, и за то, что вы взяли на себя лазарет. Это тяжело». Доктор Кастер потер очки платком и снова надел на нос. «Тяжело, но у меня никогда еще не было столь важной работы, ваша светлость, и прямо сейчас я тоже собираюсь заняться ею». «Ну, тогда не будем вам мешать», — благодушно проговорил муж, поднимаясь и помогая мне встать. «Вы и есть моя работа», — проворчал доктор Лео, покачав головой от нашей бестолковости. «Ложитесь, господин герцог, я обязан вас осмотреть вместе с Виталистом. Сейчас сюда подойдет Энтери, а мы пока измерим температуру и давление, и возьмем кровь на анализы, и ответите мне на пару десятков вопросов о вашем самочувствии, раз мы имеем уникальный случай восстановления конечностей и кожных покровов». Люк мученически взглянул на меня. «Увы, но доктор Кастер тут главный», — сказала я с глубочайшим ироничным сочувствием и приглашающе махнула рукой, указывая на койку. «Ложитесь, милорд». Он усмехнулся, обжег меня взглядом, словно напоминая, куда и с кем он лучше бы лег, и мирно опустился на мое место, а я пристроилась на стуле в уголочке, терпеливо перенес все манипуляции, с удовольствием пообщался с доктором. «Нет, сейчас эта нога вообще не болит. Да и неплохо, если честно, что старую оторвала. Она была несчастливая. Знали бы вы, сколько раз я ее ломал». Пошутил Сентери. Тот посмеивался, сканируя моего мужа. Мы с доктором улыбались. «Ты здоров, как и вчера. Что касается слабости, то я помню, как тело отказывалось меня слушаться после того, как я освободился из горы», — сказал Люку дракон после осмотра. «Я был в анабиозе и неподвижности. Это разладило взаимодействие разума и тела. И у тебя было что-то подобное?» «И у меня», — подтвердил муж, поморщившись, словно от застарелой боли. «Долго ты восстанавливался?» «Я долго», — кивнул Энтери, — «но я был истощен, а у тебя дней через 5 все должно прийти в норму. Находись больше в человеческом обличии, двигайся, чтобы разум твой вспомнил скорее и эту форму. Чем разнообразнее будут занятия, тем лучше». «Это я могу», — хрипло сказал мой муж, и я опустила глаза, улыбаясь. «Я счастлив, что ты вернулся», — проговорил дракон, вставая. «Удивительный случай. Ощущение, что твоя аура стала мощнее вдвое. Я плохо вижу ее, но я, увы, не владыка. Он бы сказал, что поменялось. Жаль, что с моим братом вы не увидитесь в ближайшее время. Он будет бесконечно рад, когда узнает, что ты жив». «Он знает. Я написала вчера Ангелине и отправила письмо с огнедухом», — сказала я. Люк поднял брови. «Через огонь быстрее», — объяснила я ему. «Так что жду сегодня ответ». «Он будет бесконечно рад», — повторил Энтери. «Ты дорог ему». «И он мне тоже», — серьезно ответил мой муж. Люк улетел после обеда, и я еле заставила себя его отпустить, а он еле заставил себя отойти к окну. Так нам хотелось просто свалиться на постель и лежать, обнимаясь и греясь целую вечность. Я начала скучать, еще когда серебристый змей не успел скрыться из поля зрения. Повздыхала и пошла звонить Леймину, чтобы распорядиться выделить мне охрану для поездки на форты. Телефон лежал на туалетном столике, и я, приложив трубку к уху, бросила в зеркало взгляд. И замерла, вдруг увидев в нем какое-то иное помещение, похожее на кабинет и двух туманных змей, с любопытством взирающих на меня. Тех самых, из ночной галлюцинации в лазарете. «Морковь ешь?» — сварливо напомнила одна из них. «Нет», — заторможенно ответила я и, протянув руку, недоверчиво ощупала зеркальную поверхность. «А надо-с!» — змея укоризненно потрясла хвостом. «Бледная-с какая-с!» «Да, ваша светлость», — продребежал в трубке Леймин. Я касалась зеркала, а на меня смотрело мое отражение со слегка безумными глазами. «Госпожа герцогиня», — встревоженно повторил старый безопасник, — «все в порядке». «Все в порядке», — ответила я медленно. «Да, все в порядке». Галлюцинации оказались на диво устойчивыми. Я помотала головой и, отвернувшись от зеркала, объяснила Жаку, что мне требуется. Видения видениями, но с ними я разберусь позже. Сейчас мне срочно нужно было заняться делом, потому что ждать даже до вечера казалось невыносимым. И не хотелось думать, что вскоре Люк улетит надолго и не вернется, пока не выиграет войну. Проиграть он не мог, только не сейчас, когда он выиграл у самой смерти. Люк Дармоншир. Стоило его светлости подняться повыше, к сияющим воздушным рекам, стремящимся вокруг Туры, и проскользить сквозь одну такую вверх-вниз, с удовольствием ощущая, как жестко покалывает тело родная стихия, как заклубился рядом ветер и соткался из его клубов гигантский змей-дух. Полетел рядом, уплотняясь. Тот самый, который теперь надолго был привязан к Люку и иногда красовался на руке в виде браслета. — Вижу, ты набираешься сил! — прошумел он, с легкостью по спирали обгоняя герцога и снова уходя назад. — Набираюсь! — согласился его светлость, с азартом прибавляя хода, но не забывая поглядывать вниз, а то, увлекшись, и до Йеллоуви не долететь можно. И у меня возникают вопросы. Дух насмешливо зашипел, тоже ускоряясь, и некоторое время они играли в догонялки в лазуре среди перьевых облаков, пока Люк не нырнул под него и не выскользнул перед клювом, заставляя остановиться. Они зависли друг напротив друга. «Почему ты спас меня?» «Ты мне нравишься!» С ехидством ответил стихийник, обтекая хвостатого герцога по дуге и снова устремляясь вперед. Люк раздраженно зашипел, что на твердой земле, что в воздухе создания Инлия, двуногие ли или состоящие из ветра, не могли ни хитрить и не уклоняться от ответов. Он снова догнал огромного помощника, полетел почти вплотную. «Вы знали, что у меня двое сыновей? Зачем вам был нужен один из них?» Дух слегка затормозил, глядя на него, как на идиота. «Нам не нужен был твой сын. Мы узнавались, нужен ли нам ты. И что?» Действительно ощущая себя идиотом, поинтересовался Люк. «Ты правильно ответил, прошипел змей дух, глядя на него сияющими глазами. «Тот, кто способен отказаться от своей крови, не заслуживает помощи. Мы испытывали тебя». «Для чего?» — простонал Люк ему вслед. От жгучего любопытства хотелось нырнуть вниз и побиться клювом о матушку Туру, потому что даже такие издевательские в своей скудости ответы вызывали сотни новых вопросов. Но воздушник снова улизнул вперед, и герцог, шипяще выругавшись, вытянулся стрелой и понесся за ним. Догнал, обогнал, зло зашипел в полупрозрачную морду, растопырив воротник и загнувшись крюком. «Что значит, он последний из рода Инли? Чей я сын?» «Своего отца», — ответил змей дух невозмутимо, и только по телу прокатилась волна из перьев ветерков, показывая, как ему весело. Люк взвыл. «Ну, объясни ты хоть что-нибудь!» Дух сочувственно и слегка насмешливо смотрел на него. «Ты все узнаешь в свое время, — прошумел он. «Я хочу сейчас!» — рявкнул его светлость. — «Я готов заплатить». — «Чем-с?» — поинтересовался змей-дух язвительно. — «Твоя жизнь-с и так принадлежит нам. дважды-с!» Люк от досады крутанулся кольцом, метнулся туда-сюда. Дух с любопытством наблюдал за ним. «Хорошо, уже спокойно проговорил его светлость, но скажи хотя бы, почему ты не хочешь сказать?» Воздушник захохотал, засвистел веселым ураганом. «Слишком хитры вы, белые!» — прогудел он, давясь от смеха. «Кто бы говорил!» — мрачно прошипел Люк, раздраженно потирая хвостом шею под перьями и стягая себя им по бокам. «И чтобы не было искушения нас перехитрить, я тебе ничего не скажу», — продолжил дух. «Ты все узнаешь, змееныш, который слишком любит свободу. Учись терпеть». «Да сколько можно терпеть?» — возмутился герцог, но собеседник снова уже был далеко. Внизу простирались пустоши графства Нестингер, и Люк решил пока отложить вопросы. Потом обдумает и туманные ответы, и как добыть информацию, не обращаясь к духам. А сейчас нужно было заняться тем, ради чего он оторвался от Марины — изучить позиции врага. Для начала его светлость облетел все графство, лежащее на половине пути между Лаунвайтом и Дарманширом, отмечая, в каких городках есть скопления иномирян и насекомых, а в конце завис недалеко от замка Нестингер, скрытый невидимостью и избегая кружащих раньяров. Змеи дух ему не мешал, но герцог краем глаза замечал его клубящееся тело рядом и иногда ощущал касание ветра. С востока на запад, на пару десятков километров к морю, простирался лагерь, как настоящий муравейник, поглотивший несколько крошечных городков, расположенных недалеко от бывшей вотчины графа Нестингера. На центральной площади каждого Люк видел виселицы и пропитанные кровью кресты для экзекуций. К таким же привязывали сирениток в ангаре, в котором держали Берни и других пленных. Сейчас ни повешенных, ни наказанных не наблюдалось. По улицам, заваленным мусором и нечистотами, сновали иномиряне, тренировались под окрики командиров, сидели у костров в зеленых дворах, по-хозяйски заходили внутрь маленьких домиков. Почти все одетые в туринскую одежду поверх своих туник или инлянскую военную форму. У многих Люк заметил туринское оружие. Местных жителей почти не было видно. Лишь несколько раз взгляд Дарманшира падал на дряхлых стариков, ковыляющих по улицам или вяло копошащихся в огородах. На них не обращали внимания. У въезда в один из городков прямо на трассе выстроились туринские артиллерийские орудия и танки. Немного, штук 30 самых разномастных, но явно приехавших сюда своим ходом. Никакой раньяры их бы не поднял. За ними ухаживали. Рядом и в кабинах виднелись люди. Значит, нашлись те, кто показал, как ими управлять. Их охраняли. Вокруг тучи кружили раньяры. Одно из орудий разворачивали. То ли для тренировки, то ли для пристрелки. И рядом лежал ящик со снарядами. Захотелось прямо сейчас ударить по пушкам вихрями или стащить хотя бы несколько на форты под носом врага. «У меня другая задача», — напомнил себе змей с сожалением. «Рано. Не нужно сейчас привлекать к себе внимание». Между городками на бывших пшеничных полях разместили загоны для инсектоидов, сколоченные из древесных стволов и разделенные широкими тропками. От верещания ухонгов и гула раньяров закладывало уши даже на высоте, и ветер поднимал вверх удушливый запах муравьиной кислоты. У одного из загонов Люк увидел несколько искореженных трупов на тачке. Судя по разномастной одежде, это были иномиряне, а их тела деловито перебрасывали через ограду возбужденно повизгивающим охонгом. То ли наткнулись на мину, то ли пытались сами освоить гранатомет. То, что трупы и своих, и чужих скармливают инсектоидам, Дарманшир уже знал из допросов пленных, как и то, что насытившаяся один раз тварь может долгое время обходиться без пищи и при этом не нападать на своего всадника. Если тот соблюдает технику безопасности, конечно. Но герцога больше интересовало количество живой силы. Тхаухонгов оказалось не больше сотни, Видно было, что иномиряне поиздержались, потому что при нападении на Дарманшир гигантов было более 300. Но это не сильно утешало. Они и в одиночку представляли огромную опасность. Зато мелких ухонгов и раньяров было очень много. Видимо, в основном именно их подтягивали от столицы. Люк решил посчитать тех, которые находились в загонах, хотя понимал, что цифры будут очень приблизительными, и в Нестингер может еще подойти подкрепление. Отлетев почти к морю, туда, где у шоссе, соединяющего столицу и его герцогство, начинался лагерь, Люк стал медленно планировать между городками к замку, занудно складывая полученные цифры в уме и то и дело отвлекаясь на то, что ему очень не понравилось. В лесах по границе графства в сторону Дармоншира стучали топоры, звучали бензопилы. Он, все же оторвавшись от подсчета, подлетел поближе и разглядел полосы вырубок, недавно выкопанные канавы и огромное количество людей с лопатами, ломами, тачками, снующих вдоль них. На миг Люк даже восхитился командующим врагов. Ренгсад, умный, быстро обучающийся и хладнокровный, так быстро оправиться после разгрома и неудачи у замка Вейн, не испугаться, просчитать действия дармонширцев, сделать единственно верные выводы. И теперь в лесах начиналось строительство пусть неумелых, но вполне способных задержать наступление дармонширцев укреплений. Они выглядели скопированными с засеку фортов. Поваленные деревья, насыпи, рвы. Их пока было немного, они казались бессистемными и не были сейчас опасны, но это вопрос времени. «Вот куда делись местные», — мрачно подумал его светлость, лавируя между раньярами и наблюдая за строителями. Трудились здесь и женщины, и мужчины, и подростки, и военно-пленные под присмотром иномирян на охонгах, и сами иномиряне. Их было больше всего. Еще пара-тройка недель, и мы вполне можем завязнуть тут. Даже если выступим сегодня, до Нестингера армия дойдет в лучшем случае как раз через 2 недели. Умный враг, который не может не понимать, что против змея ему не выстоять со всеми укреплениями, значит, Люку нужно готовиться к сюрпризам. Личный враг, потому что хотел забрать Берни, потому что решил, что ему позволено тронуть Марину. Его светлость зашипел, агрессивно оглянувшись туда, где стоял замок, вокруг которого роились раньяры. Там ли Ренгсад, и не проще ли сейчас уничтожить противника, покусившегося на его землю и его женщину? «Остынь, змеёныш!» — прошелестел стихийный дух, легко омыв его потоком воздуха. «Ты еще не устойчив. Следи за этим -с». Люк помотал башкой, успокаиваясь, и полетел вдоль полос вырубок, мысленно запоминая, где они находятся, хотя вернее было бы иметь карту, карандаш и лапы, способные все это удержать. А затем вернулся к подсчету инсектоидов. Охонгов оказалось около 2000, на треть меньше, чем атаковавших Дармоншир, и 3 сотни еще патрулировали улицы и окрестные леса. А вот раньяров в загонах было около 100. Большая часть кружила в воздухе, и сосчитать их не представлялось возможным. Много, очень много. Форты почти 2 недели назад атаковало около 500, и сейчас их было точно не меньше. Долетев до противоположного края лагеря и запомнив цифры, Люк вернулся к замку. Прелестному, белоснежному, очень нарядному, с единственной башней, увенчанной лазурной острой крышей и шпилем, с балконом, с окнами-витражами. Дармоншир смутно помнил и графа с женой. Они присутствовали на Серебряном балу и их старшую дочь, и знал, что вся семья Нестингера была убита при захвате графства. У замка на бывшем зеленом газоне с редкими выжившими розами тоже стояло несколько орудий, с которыми возились люди. Во дворе горели костры, на них кипели котлы, тянуло жареным мясом. Несколько женщин в нездешних одеждах с повязками на волосах развешивали белье. Если наемники у костров громко говорили, хохотали, то женщины были тихи и молчаливы. Люк послушал разговоры, ничего не понял и уже собрался улетать, поднявшись к башне, когда вдалеке грохотнуло. Он дернулся, выругался по-змеиному. Раньяры суматошно прыснули в стороны, громко захохотали снизу наемники, вскакивая и показывая на что-то далекое пальцами. Люк тоже смотрел на дымную полосу, уходящую к морю. Все-таки на замеченных ранее орудиях велась пристрелка, и стоило попытаться их уничтожить, раз он все задачи уже выполнил. Отлетел выше, оглянулся на замок и замер. На балкон башни вышел генерал Ренхсад в сопровождении нескольких наемников. Люк видел его в амбаре при спасении Берни, его же рассматривал на редких фотографиях разведчиков. Широкий, с выбритой паутиной на голове, с бородой, заплетенной на конце в короткую косу, в простой рубахе и холщовых штанах, он с мрачным удовлетворением разглядывал след от ракеты. Ему что-то почтительно и возбужденно говорили, он кивал, не поворачивая головы, и смотрел чуть ниже того места, где завис люк. Его светлость зашипел, встопорщил воротник и медленно снял невидимость. Генерал перевел взгляд выше, и противники на пару ударов сердца застыли, глядя глаза в глаза. А потом змей с шипением рванул к башне. Он, обратившись в воздушный поток, врезался в нее ураганным тараном через несколько секунд после того, как Ренхсад с неожиданной для человека такой комплекцией и скоростью метнулся внутрь, успев снести в проем и кого-то из соратников. Башня дрогнула, затряслась, заскрипела лазурная острая крыша, ломаясь со скрежетом, с треском старых стропил, как вершина тонкого карандаша, полетела вниз, рассыпаясь, и с жестяным оглушительным грохотом врезалась в землю у газона с орудиями. Словно по неслышимой команде понеслись в эту сторону десятки раньяров, наемники сразу закричали, принялись палить воздух. Люк, вернув невидимость, взмыл выше, заглянул в башню через сломанную крышу. В ней было пусто, только уходила вниз засыпанная камнем винтовая лестница, и он, досадливо выругавшись на себя, понесся прочь. Но по пути завернул-таки к орудиям, поднырнул под стайку раньяров, расшвыряв их, и пока они возвращались, с минуту увлеченно опрокидывал танки и артиллерию колесами и гусеницами вверх. Когда люк летел обратно, злой, возбужденный и сердитый на себя, в голове почему-то звучал голос Луциуса Инландера. «Побольше самоконтроля, Лукас!» «Я всегда буду вести себя в этом теле, как подросток», — сдавленно прошипел герцог в сторону воздушного духа, неотступно следовавшего за ним. «Нет», — усмехнулся змеи дух, — «если бы ты инициировался вовремя, то обе ипостаси взрослели бы равномерно. Еще лет 10, и ты справишься. А до этого за тобой будет очень весело наблюдать». Люк фыркнул непечатное и полетел быстрее. Ему очень хотелось увидеть Марину, и не только увидеть, но прежде нужно было поохотиться в море и передать Майлзу все, что он рассмотрел и узнал. В этот раз оборот прошел менее болезненно. Люк был сыт и почти не зол, и его лишь немного пошатало по пути к форту. Майлз выслушал герцога и сдержанно попросил подождать около часа, чтобы собрать командиров фортов и старших офицеров. Его светлость на совещании еще раз повторил свой рассказ, нарисовал на карте линии будущих укреплений и намерян расположение загонов. Делиться своим идиотским поступком не стал. Вряд ли кто-то мог обругать его сильнее, чем он сам. Смерть генерала и намерян не помогла бы закончить войну, а на его место пришел бы другой. И если повадки Ренхсата уже были понятны, например, он только в крайнем случае предпочитает отступление бою, то новый человек внес бы в планирование большую долю неопределенности. Но уж если решил убивать, то нужно было убивать, а не заниматься подростковой показухой. В том, что Ренхсад убил бы противника немедля, Люк не сомневался. После рассказа герцога слушали доклады разведчиков, а его светлость злился, тосковал, курил и хотел к Марине. Как будто до сих пор был змеем с ветром вместо мозга в голове. Я, признаться, не планировал выступать, пока не решена судьба угорского котла в Рудлоге у нашей юго-восточной границы. Поднялся из-за стола полковник Майлз. Потому что если рудложцы уступят, мы не успеем вернуться и закрыть герцогство с юго-запада. Но, по последним сведениям, быстро бои там не завершатся, а мы не можем позволить Рангсату накопить больше сил и окопаться. Наши подразделения готовы к наступлению. Предлагаю выступать завтра, господа. Нужно бить врага, пока он слаб. Ваша светлость? — Я согласен, — сказал Люк, махнул подтверждающей рукой, не справился с координацией, больно ударился пальцами о столешницу. Майлз внимательно посмотрел на него. — Что врачи говорят о восстановлении, ваша светлость? — Нужно еще дней 5, — проворчал Дармуншир, кривясь и затягиваясь. — Но я прекрасно себя ощущаю, командующий. — Вижу, — сухо проговорил полковник. — Ваша светлость, 3 ближайших дня вы нам точно не понадобитесь. Поблизости нет иномирян. А если будет нападение, с отдельным отрядом мы справимся сами. Как командующий, я приказываю вам отдыхать. Догоните нас через 3 дня, а уж окончательно восстановитесь в пути. — Так точно, — сокрушенно сказал Люк, потирая ноющие пальцы. — Есть отдыхать, полковник. Когда совещание закончилось, он позвонил Марине. — Ты уже вернулась в Вейн? — спросил он нетерпеливо, докуривая на плацу сигарету и примиряясь к светлому еще небу. Вот сейчас как взлетит, как понесется к жене. — Нет, — рассмеялась она, — я недавно только приехала из замка. Позвонили из центра размещения, у них массово начали болеть гриппом, просили лекарств и персонал, пришлось решать. Так что я только-только закончила в 8-м форте и выехала обратно. — То есть ты сейчас едешь? — Мимо 7-го. — закончила Марина. — А ты где? Люк поспешно сунул трубку в карман, выбросил сигарету и взмыл воздух, а через пару минут опустился на дороге между 2 бронированными машинами охраны, в первой из которых виднелась светлая голова его жены. Марина смотрела на него с заднего сиденья сквозь стекло и смеялась, хохотала, запрокидывая голову. Люк, шатаясь, добрел до автомобиля. Навстречу ему поднялись сидящий рядом с женой Энтери и Берни с переднего сиденья, улыбнулись понимающе и направились ко второй машине. Люк забрался к Марине, прижался к ней, обхватил, обнял, чуть ли не трясясь от возбуждения. Автомобиль тронулся. Водитель, один из людей Леймена, смотрел прямо перед собой. Марина беззвучно хихикала и вздыхала. Люк целовал ее в шею, у него кружилась голова. Ему было нетерпеливо и жарко. «У вас закрывается салон», — прошипел он шоферу. Тот, не оглядываясь, нажал кнопку, и с шелестом поднялось вверх темное стекло. Заиграла музыка. Люк сунул руки Марине под блузку и застонал, поспешно расстегивая белье. «Сумасшедший!» — шепнула она, отстраняясь. Потянула с себя блузку, выгнулась, приглашая целовать. «Какой есть, детка!» Хрипло и торопливо ответил он, вжимаясь в ее грудь губами. «Какой есть!»